О, верь мне, страдание мое бесконечно, все сердце изныло безумной тоской. Люблю и любить тебя буду я вечно, в тебе мое счастье и жизни покой. Душа моя рвется к тебе и готова поверить любви обольстительным снам. За миг упоенья, за призрак былого я лучшие годы с восторгом отдам. О, верь мне, молчание твое бессердечно, ты видишь, я плачу, я мучусь, любя. Люблю и любить тебя буду я вечно. Я жив.